«А, — протянул Крам, — не отказался, стало быть, от своих могил и чудищ, а почему нет?» Немец пригубил немного ракии. «Заработок приличный, уважение какое-никакое у народа есть, конкурентов почти нет, ага, и репутация сумасброда, поднимающего кладбище», — заржал Виктор. «Зато меня никто и никогда почти не трогает, социопат», — сказал подмастерье тауматургии. Хохотнул теперь уже Алекс. «Ну что, как говорят украинцы, другу, за друга, на здраве, брат», — Крам выдохнул. «Да уж, погоди, так как ты в эту богадельню попал, а это уже отдельная история». Немец посмотрел на то, что осталось во фляге, которую принес Крам, покачал головой, хлопнул в ладоши. «Мигги, Мигги пришел, хозяин», — поклонился чернокнижнику Кикимер. «Принеси-ка нам, Мигги, бутылку агдинского виски». Мигги понял, хозяин. Домовик уже через минуту принес здоровенную вороненую бутыль. «Нифига себе сервис», — удивился Крам. «Я тоже так хочу, не завидуй», — хохотнул немец. «Ну так вот, через полгода, как ты ушел, старика Герберта настигли старые раны. Ну, не оставляет же это все. Принял наследие, мастерство, вот это все. А как?» Крам едва не подавился бутербродом. «Кто бы мог подумать, ты мне скажи. Я вообще был уверен, что старый Герберт еще нас с тобой переживет и после смерти нас подымет со словами «специально сдохли», чтобы ни хрена не делать. Точно-точно, была у наставника такая манера. Давай за него еще, пусть ему, чернокнижнику, легко лежится. Давай». Штейнбах с Крамом приложились к стаканам, на сей раз не чокаясь, помолчали минуту. «Так вот, я же, как наставника не стало, сперва забухал конкретно, потом наследие принял, потом заперся в крепости, думал в аскеты податься, а потом мне твой мастер насоветовал бросать все, слать все в пень и ехать куда-нибудь, где я, если и поеду умом, то по другому поводу». «Наслышан». Болгарин налил еще по одной. «Тебе, кстати, от Дитриха привет. Виделись с ним недавно, когда в Дурмстранге один от заклятий с ума сошел. Спасибо. Мы с ним тоже недавно виделись. Сдавал ему двух особо буйных смертников. Все так плохо?» — поразился кадет. «Нет, нихера», — помотал головой немец. «Все гораздо хуже. Давай еще по одной, и я тебе расскажу, какая тут, оказывается, жуткая херня творится. Кстати, что за девка с тобой была?» «Это, брат, Элис, моя». «Я понял», — тут же остановил его Крам. «Что, суккубов драть надоело, решил человеческую девчонку завести? Помнишь, как мы Дитриху его 17 лет устраивали?» «Ой, не напоминай», — поморщился немец. «Мы ж после того случая еще неделю друг другу в глаза стеснялись смотреть. Вот то-то и оно. Ну так что, Элис, как тебе сказать, Вик, это совсем особый случай. Но она моя, только моя и своя собственная. И дело не только в том, что она моя ученица. Нет, тут дело в другом. Удиви. Ладно, слушай, Вик, началось все в том году». Примечание к части. Гроздовица, популярная в Болгарии, Хорватии, Румынии и окрестных странах ракия, алкогольный напиток из винограда крепостью до 60%. Ближайшие аналоги – бренди и коньяк. Вторая – за друга. Альтернативно в некоторых регионах другу – за кума. Глава 27. Ставки сделаны, жребий брошен. Итак, Гринджер, я повторяю свой вопрос, что это такое? Штейнбах показал четверокурснице зажатый между указательным и средним пальцами значок с весьма двоякой надписью. Значок покраснело под стать гриффиндорскому знамени. «Я вижу, что это значок», — выдохнул немец. «И как расшифровывается надпись?» «Демократическое единство разумных расовых младших организаций». «Все, понял», — перебил ее Штейнбах, с трудом сдерживаясь, чтобы не засмеяться в лицо четверокурснице. «Скажи мне, Гермиона, тебе знакомы русские присказки?» «Нет, Герр Штейнбах, запомни на будущее, Гермиона. Как яхту назовешь, так она и поплывет», — выдохнул чернокнижник. «Я не спорю, многие младшие расы, такие, как домашние эльфы, русалы и тролли, живут, с виду, в полной заднице, верно, верно, а вот и нет», — прервал ее немец. «Что ты прочитал о домашних эльфах? Что это заключенные в искусственные тела младшие духи желаний, которые, которые», — подбодрил ее Алекс, — «которые питаются магией хозяина», — сглотнула Гермиона. «Но ведь у эльфов в Хогвартсе нет хозяина». «Неправильный ответ, он есть, и ты его даже знаешь». «Кто?» — с решимостью спросила отличница, готовая, видимо, пойти по трупам. «Один добрый дедушка с белой бородой», — спокойно выдохнул немец, наливая в кубок вишневого сока. В сочетании со зверским оскалом, ошибочно называемым улыбкой, седыми волосами и полумраком кабинета защиты от темных искусств, сок выглядел кровью. «Зовут профессор Дамблдор. Слышала про такого?» «Профессор Дамблдор, великий человек», моментально вскипела отличница. «Он не допустил бы. Домовые эльфы, не рабы, они симбиоты», прервал ее Алекс. «Тебе об этом любой исследователь скажет. Ладно, отролли. Кажется, ты не жаловалась, когда твои приятели на первом курсе убили одного». Рон его оглушил. «Извини, Гермиона, но падение почти полуцентнера массы с высоты больше метра – это гарантированный перелом шейных позвонков, даже у такого мощного зверя, как тролль. Но, задрожали губы отличницы. Но профессор Дамблдор же, видимо, не хотел вас травмировать», – улыбнулся немец. «Кстати, вы не задумывались, каким образом тролль из подземелья оказался на третьем этаже? Да просто поднялся. Так, что ни портреты, ни призраки не заметили», – удивился Алекс. «И даже если и так, ты помнишь, насколько большие тролли?» «Да, но, а насколько маленькие в замке двери?» «Я, подумай об этом», – криво улыбнулся немец. «А еще, откажись от идиотской идеи с этим единством. Потому что все эти младшие расы на самом деле либо многократно организованнее человечества, либо просто следуют своим традициям. Если ты читала учебник, который торчит у тебя из сумки, то ты понимаешь, к чему я веду». Гермиона замолчала, в голове у девушки носилась всего одна мысль, вернее, даже всего одно слово – «дура». Штейнбах понял покрасневшую отличницу без слов. «Если не придумаешь ничего лучшего, переплавь эти значки во что-то ценное или трансфигурируй надпись в изображении кубка огня. Продашь как сувениры в честь турнира. Захочешь – оставишь себе. Не захочешь – пожертвуешь вырученное золото, скажем, в святого Мунга». «Угу», – смутилась еще больше Гермиона. «Хорошо, я, простите, Герр Штейнбах, все в порядке, мисс Гринджер, не вы первая и не вы последняя, кого я отговариваю от тупой затеи». «Угу, кстати, о тупых затеях, вы уже отговорили свой факультет принимать старящие зелья для попытки обойти кубок, они меня не слушают», – покраснела отличница. «До конца изготовления, пара часов, жаль. Потому что защита покалечит любого обманщика». «Что, ага, не смертельно, но неприятно. По мере принятых решений, старящие зелья усиливаются до синдрома быстрой старости, например, о, боже, поэтому и не рекомендую. Тем более, что осталось 2 дня до выбора чемпионов. Скорее всего, кубок уже все решил. Все, ступай, у меня скоро встреча». На выходе Гермиона столкнулась с Крамом. «Прошу прощения, мисс», – проворчал Крам. «Я вас не зашиб, нет-нет, все нормально». Еще сильнее покраснела отличница, за что почти моментально удостоилась довольной улыбки кадета Дурмстранга и нескольких злобных взглядов от поклонниц лучшего ловца в мире, что следовали за ним по пятам. Что он забыл у Штейнбаха? Пронеслась в голове девушки мысль. Это было странно. Вообще, она уже давно считала, что немец что-то скрывает. Практически с самого его появления в прошлом году что-то пошло не так, сперва все эти странные события, потом куда-то пропал маховик времени, что очень удачно совпало с моментом, когда сама отличница услышала от директора туманные инструкции про 3 оборотов достаточно именно в момент, когда песков времени при ней не оказалось. Надо ли говорить, как разочаровался в ней профессор? Потом, события летом и так странно присланные кем-то книги о менталистике и традициях. Да и еще эти события на чемпионате, на который тот попал неведомым образом, его жестокость. А теперь еще и это знакомство с Крамом. При этом, болгарин к немцу явно не просто так шел, а, судя по всему, на разговор. Но вот что они обсуждают. Ну, с чем на этот раз пожаловал? Поинтересовался Штейнбах, когда за Крамом закрылась дверь. «Ты смотри, а то твой директор нам головы пооткручивает за исчезновение алкогольных запасов голландца. Умничаешь много, мозги не жмут», — мрачно осведомился Крам. «У-у, брат, да ты весь в печали. Что случилось? Ты в курсе, что ваш учитель зельеварения, пожиратель смерти, равно, как и Каркаров? Дальше что? У пожирателей огромный зуб на Поттера, а еще их метки потемнели. Я в курсе. Директор держит руку на пульсе. Да брось, ты ему что, веришь?» – удивился Крам. «Нет, конечно», – улыбнулся немец. «Просто знаю, что совсем уж беспредела на своей земле этот дед не допустит. По крайней мере, если беспредел не его авторство. А вот та деваха, с которой ты столкнулся в коридоре, очень даже верит святому символу добра, бобра и справедливости. Серьезно, а с виду, довольно умная девушка. Забавно, правда? Хохотнул немец. Одна из самых умных и усердных учениц в школе, идеальная память, но при этом, нулевая ментальная устойчивость. Если надумаешь с ней общаться, сперва отправь ее на беседу к Дитриху. Жуть, вздрогнул Болгарин. Точно, если мистер лучший ловец мира желает найти себе девушку, то лучше поищи ее среди 7-6 курса. Тем более, что им уже можно, тебе, пенсионеру, лишь бы все опошлить. Ты старше меня на год, если что. Ай, да ну их всех, махнул лапищей Крам. Так что думаешь о пожирателях? Ничего не думаю, зато знаю, что Поттера вынудит принять участие в турнире. Кстати, ты зачем подал заявку, нехрист? Мне скучно, честно признался Крам. Квиддич уже не дает того адреналина. Опять же, реклама, путешествие, возможность познакомиться с новыми людьми. Может, даже остепенюсь с какой-нибудь девчонкой. Надоело башку под бладжеры подставлять, решил накормить собой дракона. Очень смешно. Сильно похоже, что я прикалываюсь. В кабинете на мгновение повисла тишина. Крам неверящим взглядом смотрел на лучшего друга. Драконы. Ну да, первое задание будет связано с ними. А во, выдохнул Крам. А ты откуда узнал? Из окна моего кабинета отличный вид на запретный лес. А мой ворон, излишне любопытная птица. Охренеть, эти придурки правда приготовили для чемпионов драконов. Ага, и знаешь, что самое забавное? Что? Их 4. 4, понимаешь? Хотя чемпионов должно быть 3. Может, взяли одного про запас? Ага, точно. Ведь это так выгодно, тащить с собой одного лишнего дракона просто так. Особенно если учитывать, что это, самки на насестах. Они с ума сошли, выдохнул Крам, резко меняясь в лице. Да нет, организаторы-то, как раз, в полном порядке. Главное что, правильно, зрелище. И готов с тобой спорить на весь приз этого турнира, что после выбора чемпионов кое-кто попросит меня позаниматься с самым младшим чемпионом. И ты согласишься? Мне смерть Поттера невыгодна. Я уже записал его в свои ресурсы. Смотрю, прагматизм из тебя не выбить никогда. Крам подошел к шкафу, вынул оттуда бутылку виски и стакан, налил на 2 пальца и выпил залпом. Остальные знают, гарпии точно не в курсе, потому что ни одна из них в этот лес не сунется, знают, что на чужой земле их сожрут и не посмотрит, что гости. Но скоро узнают от мадам Максим, которая уже успела разговорить Хагрида, нашего лесника. Он просто обязан быть в курсе, потому что первое испытание – всегда встреча с монстром. А из хогвартских я так и не понял, кого сделают чемпионом. Мы, кажется, обсудили, что это Поттер. А если нет, а если я ошибся, представляю, как это будет выглядеть. Поттер, я уверен, что тебя пропихнут чемпионом турнира, чтобы заманить в ловушку и убить. Отличный план, Вик. Надежный, как швейцарские часы. И что будешь делать? Дождусь, пока не будет сделан выбор. Одна только просьба. Валяй. Если я прав и Поттера пропихнут на этот чертов турнир, ты поможешь мне его тренировать. Я, его прямой конкурент, попытался образумить старого друга Крам. Ага, а еще ты, подмастерье тауматургии, а он, сопляк с 4-го курса Хогвартса. Что он там может показать? Пнет дракона заклятием Флиппинда, тебе самому будет неинтересно с ним соревноваться. Допустим, твоя выгода, он не сдохнет. Может даже получится так, что он начнется, наконец, от своих закладок. На несколько секунд Крам замолчал. Было видно, что он всерьез думает над предложением чернокнижника. Ладно, по рукам, но с тебя еще бутылка огневиски в качестве компенсации. Годится. Чемпион Шармбатона. Дамблдор выдержал короткую театральную паузу. Флёр де Лакур. Зал взорвался овациями. Счастливая до нельзя гарпия прошлась вдоль рядов, сияя собственным вейловским шармом, отчего некоторые парни едва с лавочек не упали. Приняв от Дамблдора поздравления, девушка скрылась в зале наград. Зал затих, ожидая второе имя. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Зал содрогнулся от грохота аплодисментов и восторженных криков. Так и должно быть. Громче всех кричал Рон. Виктор Крам поднялся с места и, ссутулив плечи, в развалку двинулся к Дамблдору, повернул направо и, миновав профессорский стол, исчез в соседней комнате. Мало кто успел заметить момент, в который Штейнбах успел показать другу большой палец. «Браво, Виктор! Браво!» – перекричал аплодисменты Каркаров, так что его услышал весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание». Постепенно шум в зале стих, внимание всех опять приковано к кубку. Пламя вновь покраснело, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. Чемпион Хогвартса, Элизабет Маккинон. Штейнбах похолодел. Он был абсолютно точно уверен, что Элизабет не бросала своего имени в этот проклятый кубок. Интересно, кто такой бессмертный, что решил, будто идея пропихнуть мою девушку в турнир трех волшебников, это классно. Пронеслось в мозгу у немца. Кто бы это ни сделал, он только что объявил чернокнижнику войну. Кровожадный оскал немца, только что сопроводившего взглядом абсолютно перепуганную ученицу, заставил вздрогнуть от ужаса даже некоторых учителей. «Герр Штейнбах, что с вами?» – осведомилась испуганная МакГонагалл. «Все нормально», – скорее прорычал, чем сказал немец. «Нет, не нормально», – удивилась МакГонагалл, глядя на то, как в одно мгновение изменился ее молодой коллега. Еще секунду назад это был довольно милый молодой человек, в котором пожилая волшебница видела 17-летнего юношу, а через мгновение перед ней сидел уже мастер тьмы. От волны темной магии, что прошлась по залу, мастер трансфигурации поежилась. Казалось, по большому залу дементоры прошлись. Голубые глаза в одно мгновение сковал лед, взгляд принялся скользить с одного человека на другого. Пометуя, что этот 17-летний парень без всяких сомнений убил человека, МакГонагалл вздрогнула еще раз. Что бы ни затеял Альбус, это явно была ошибка. И чернокнижник, что сидел сейчас рядом с ней, был готов за эту ошибку убить любого. Без жалости и раскаяния. «Герр Штейнбах, мир гехт езгут, фраунцганагалл», прорычал немец, сверля взглядом изображающего растерянность Дамблдора. «Уже догадался», поняла МакГонагалл. «Вы уверены?» «Уверен», процедил сквозь зубы Алекс. Дамблдор, успевший за время их короткого разговора указать потерянной Маккина направление в зал наград, приготовился уже завершать церемонию, как вдруг пламя вновь взметнулось вверх. Немец снова оскалился. Он уже знал, чье имя сейчас вылетит из кубка. «В чем дело? Надо вернуться в зал?» Не поняла Флёр, когда Гарри зашел в зал наград. «Нет, местного мессию пропихнули в этот чертов турнир», огрызнулась Маккинон, подходя к Поттеру. «Привет, Гарри, как ты? В порядке?» «Я, успокойся». Маккинон достала из кармана мантии небольшой пузырек, протянула национальному герою. «Пей до дна, на вкус, мерзость жуткая, но зато успокоишься». «Ой, боже!» – поморщился Гарри. «Что это?» «Разбавленный раствор из валерьянки и пустырника». Маккинон забрала пузырек обратно. «Сегодня выспишься». Из коридора, ведущего в сторону зала наград, донесся странный шум. «Или нет?» – констатировала ученица чернокнижника. В комнату вбежал Людо Бэгмин, сопровождаемый всеми организаторами и некоторыми учителями, среди которых Поттер, к своему ужасу, узнал чернокнижника. «Элис, все нормально?» «Да, мастер», не рискнула говорить с Эликсом по-свойски девушка. «Но я знаю, не здесь. После окончания этого бедлама жду у себя в кабинете». «Хорошо, мастер». Далее Дамблдор разыграл, по мнению Алекса, неплохой спектакль под названием «Я тебе верю, Гарри». Из всех присутствующих больше всего возмущались Флёр и мадам Максим. Крам отнесся более-менее равнодушно, да еще и успокоил своего директора. Одной только фразы, сказанной на русском, хватило, чтобы Каркаров сменил гнев на милость, а чернокнижник с Алис едва заметно прыснули. «Господин директор, это лишь позволит унизить Хогвартс дважды. Разумеется, окажись на месте Элис кто-нибудь вроде Дидгари, Крам бы устроил британским чемпионом треш, угар и садомию». Алекс едва удержался, чтобы не похлопать лучшему другу, свою роль он сыграл просто безупречно. На благодарный кивок чернокнижника Крам только улыбнулся. Когда все начали расходиться, Гарри вдруг почувствовал, что у него в кармане что-то жжется. Он протянул руку в карман и вытащил неведомо как оказавшуюся там бумажку. «Хочешь разобраться и выжить? Жду сегодня после отбоя у меня в кабинете. Алгерша». И бумажка, вспыхнув неярким пламенем, обратилась в пепел. Глава 28. «Кесарю Кесарева, звали, Герр Штейнбах?» – спросил Гарри, снимая мантию-невидимку. «Да, молодой, заходи». Уставший чернокнижник сидел за столом, прикрыв глаза. «Ты какой-то мрачный. Что, факультет честных, храбрых и отважных посчитал, что ты покусился на славу настоящей чемпионки?» «Я не, я знаю, что ты не бросал своего имени в кубок», – поднял руки в примирительном жесте немец. «Успокойся, пожалуйста». «Что, Уизли оказался совсем не друг, да я его больше знать не желаю», взорвался ненавистью Гарри. «Я сказал, успокойся», оскалился чернокнижник. Чтобы ты знал, Элизабет тоже не бросала имени в кубок. Не бросала? Ты-то откуда знаешь? Я ей запретил. Алекс открыл глаза, снова склонился над записями. Упреждая твой вопрос, для Калита слово мастера – закон. Читай про магические контракты. Не произноси при мне это сочетание. Мгновенно вспыхнул Поттер. Из-за грибанного контракта, который я не заключал, я вынужден принимать участие в этом грибанном турнире. Чеварешь, кругом люди спят. Раздался за его спиной сонный голос, и в дверь кабинета защиты от темных искусств взошла Элис. Привет, Саш, можем начинать? Одного не хватает, всех хватает. Следом за девушкой в кабинет зашел Крам, сбросивший чары маскировки. Привет еще раз, Штейн. Здорово, Поттер. Привет. Разом помрачнел Гарри, уже мысленно представивший, что его сейчас будут четвертовать за то, что он влез куда не надо было. Отлично. Раз все собрались, слушайте внимательно. Немец поднялся из-за стола и принялся расхаживать по кабинету туда-сюда. Я предупреждал директора, чтобы он не смел вплетать в свои поганые интрижки меня и Элис. И на прошлом педагогическом совете напомнил ему про это. Он не внял моему предупреждению и втянул тебя, Элли, в этот турнир против твоей воли. Старый козел решил, что имеет право играть жизнями людей как пешками в своей поганой игре. Но он не учел одного. Я, не Снейп, которого он принудил работать в Хогвартсе и которого шантажирует тем, что отзовет показания по делу о пожирателях смерти. Что? Ахнул Гарри. Снейп, бывший слуга Валан, в смысле вы зна, называя его Волан-де-Мортом, если тебе так хочется, но вообще, его стоит называть Том Реддл, ведь именно так родителя чистокровных зовут на самом деле, вшивый полукровка. Штейнбах с трудом удержался, чтобы не сплюнуть на пол. А насчет твоего вопроса, да, Снейп, пожиратель смерти, не бывший, как и Каркаров. Бывших пожирателей не бывает. От рабского клейма уходит либо по воле хозяина, либо по воле вечной леди, и никак иначе. Но он же не мертв, и ты это знаешь, Поттер. Мало того, его возрождение уже вот-вот произойдет, судя по тому, как быстро чернеет клеймо на руке Снейпа. И тебе, Поттер, если я правильно понимаю суть произошедшего в доме Поттеров 13 лет назад, в этом возрождении отведена некая роль. Откуда ты знаешь? Сглотнул Гарри. Почему я вообще должен тебе верить? Профессор Дамблдор точно сказал бы мне. Он даже не сказал вам, что вы грохнули тролля на первом курсе. Хохотнула как-то безумно Элис. О каких вообще рассказах может идти речь? В кабинете повисла гробовая тишина. Короче, директор сам нарвался. Хрустнул пальцами Штейнбах. Старик очень любит обязывать людей клятвами и контрактами. И даже любит навязывать контракты тем, кто не хочет принимать их добровольно, а потом угрожает должникам тем, что их покинет магия. Поэтому я решил, что пора устроить кесарю кесарева. Я не понимаю, не понял Поттер. Только не говори, что нашел лазейку в контракте кубка. Первым догадался Таумотург. Ага, на самом деле, очень примитивное соглашение. Дырок и лазеек в нем больше, чем опилок в азербайджанском чае. Штейнбах потянулся. В общем, если кратко, кубок огня – это просто своего рода лототрон, который перемешивает все имеющиеся в распоряжении бумажки и выкидывает три, которые привязаны к разным источникам. Таким образом он и выбирает три разные школы и привязывает магическую клятву к душам тех, кто бросил бумажку в кубок. «Стоять!» – подняла руку Элис. «Тех, кто бросил, точно!» – щелкнул пальцами немец. «Все буквально, кто бросил, а не чье имя написано на бумажках. Там можно написать что угодно, хоть абракадабра, ахалай-махалай, лиски-масиски, кубку похер, он ориентируется на души. Они обязаны принять участие в турнире, ведь именно на это событие завязано заклятие. Заметьте, принять участие, без разницы, в каком статусе, судьи, организатора, участника или даже просто зрителя. Но нам сказали, только то, что вы должны были услышать», – заржал во весь голос Крам. «Черт, психология подростков, великая наука, даже я поверил». «Вот-вот», – улыбнулся Алекс. «То есть, фактически, вам надо просто сесть на трибуны и подождать 5 минут после начала состязаний. Вот и все. Никаких встреч с драконами, никакого состязания и никаких интриг». Пока трое чемпионов молча переваривали услышанную информацию, и можно было бы все так и обставить. Под мантией невидимкой сесть на трибуны, подождать немного и уйти в три метлы пиво пить, улыбнулся немец. Но тогда директор почует некоторый запах безнаказанности, к которому он привык. поэтому я предлагаю его наказать». Но профессор Дамблдор не мог. Гарри запнулся, его взгляд остекленел. Штейн понял, что у кого-то рушатся шаблоны. «Нет, нет, я не верю. Думай, Поттер». Подогрело его сомнение Элис. «Как он нашел тебя в ночь твоего знакомства с Йейналиш? Как взрослый волшебник мог поверить, что паук был причиной смерти Плаксы Миртл? Как Дамблдор мог не знать, где вход в тайную комнату, если он уже был в Хогвартсе, когда погибла первая жертва Василиска? Как можно было не знать, что Локон спиздит в своих книгах, если с половиной волшебников, которые совершили все те дела, директор знаком лично? Кроме того, он уже был главой суда Визингамота, когда осудили ее отца». Штейнбах кивнул на Элис. «Включай мозги, Поттер. Твой приятель, Уизли, не мог не знать, что ритуал крестного отца запрещает ему причинять вред крестному ребенку. Он не мог продать твоих родителей Волан-де-Морту. Сириус сказал, что директор лично скреплял заклятие доверия для Поттеров. А значит, Дамблдор не мог не знать, что убийца, Петтигрю, это он предал тебя и твою семью», — подхватила Элис. «Замолчите, заткнитесь». Гарри схватился за голову, рухнул на колени и едва не забился в агонии. «Я не верю вам, слышите? Не верю. Так не может быть. Он не мог. Дамблдор – великий светлый чародей. Он действует ради общего блага. А ты знаешь, что это?» – лозунг лидера магических нацистов, Геллерта Гриндевальда. Включился Крам, услышав последнюю фразу. «Ради общего блага». Эти слова Геллерт Гриндевальд, преступник, развязавший Вторую мировую войну, вырезал на стене Дурмстранга, когда... «Заткнитесь». В руку Поттера скользнула палочка. «Ступи, Круция». Не дожидаясь, пока Поттер закончит, произнес Штейнбах. Избранный заорал, забился в судорогах под действием заклятия. Палочка мальчишки выпала из ослабленных рук. Штейнбах выдержал около минуты, прежде чем снять заклятие, взял Поттера за шкирку и быстро поднял на ноги. Успокоился. «Да». В глаза ему заорал Поттер, после чего тяжело задышал и повторил уже гораздо тише. «Да. Простите. Проверка связи с реальностью». Штейнбах отпустил избранного. «Дамблдор, мудак, который играет тобой, как игрушкой». Поттер рефлекторно дернулся, чтобы что-то сказать, но вдруг осел на пол и зарыдал. «Порядок, очнулся», — заключил немец, хлопая Поттера по плечу. «Вик, доставь сюда Дитриха, будь любезен, как два пальца». Крам вытащил палочку. «Экспекто патронум». Соскочивший с палочки медведь послушно уселся перед волшебником. «Дитрих, нам нужна твоя помощь. Ждем тебя завтра в 10 утра». Крам запнулся, посмотрел на Элис, которая протянула ему бумажку. «В трех метлах. Комната номер 5». Медведь Крама умчался куда-то прямо сквозь стену. Штейнбах сопроводил зверя взглядом, помолчал минуту, после чего взмахом палочки вырубил Поттера, моментально осевшего на пол. «Первый элемент плана готов. Мы почти что разбудили золотого мальчика-директора», — выдохнул Алекс. «Посмотрим, как охренеет его санцеликое величество, когда узнает, что Поттер начинает, сука, задавать неудобные вопросы и больше не поддается ментальной обработке. Дитрих малого немного почистит, и порядок. Мы ему за день-другой сделаем небольшой талисман защитника, и гуд. Так а что с турниром делать? А это я оставил на сладкое». Немец улыбнулся. «Дамблдор говорил, что вы лишитесь магии, если не примете участие, верно, верно», — протянула Элис. «Что ты надумал?» «Хочу организовать ему то, чего он боится больше всего. Для него магия – вся его жизнь. Поэтому я устрою небольшой ритуал, который усилит откат за нарушение условий и переадресует его на директора. Заодно заменим условия отката на обман. Кубок этого тоже не любит. Дамблдор станет практически сквибом. Вот, собственно, и все. Тебе это по силам», — округлил глаза Крам. «Мне, нет. Нам вместе, вполне. Больше ничего не говори. Я в деле», — хищно улыбнулась девушка. «Я никому не позволю использовать себя». «Я тоже в деле», — подрядился Крам. «Мне, конечно, плевать на интриги вашего директора, но старого друга я наедине с этим дерьмом не брошу». Немец довольно улыбнулся. «У тебя уже есть план?» «Да», — мигом поняла Элис. «Разумеется. Для начала, нам надо грохнуть Феникса. Пока Феникс директора жив, Дамблдор будет владеть магией. Фамильеры, они такие, сдохнут, но хозяина защитят и напитают. А поскольку Фениксы сами по себе бессмертные, то и отдавать магию они могут вечно». «Точно», — кивнул немец. «Для начала, нам кое-что понадобится». «Что?» «К самой птице нам не подойти. Директор бережет своего Фаукса сильнее, чем Скряга, собственный сундук. Поэтому мне нужен только фрагмент тела Феникса, перышко, горсточка пепла, коготочек, что угодно. Ты идиот. Спустя минуту Элис подорвалась со своего стула и принялась осматривать палочку Поттера. Сейчас, сейчас, что ты ищешь? Я в библиотеке Блэков нашла книгу про изготовление волшебных палочек. Элис взмахнула палочкой Поттера, из которой повалили красные и золотые искры. Я, кажется, поняла, как Дамблдор находит нашего мессию, где бы тот ни был и какими бы чарами ни был укрыт. Палочка, астролист и перо Феникса, напомнила Элис. Слушай, а что если в этой палочке перо Феникса Дамблдора? Закончили они с Эликсом одновременно. Штейнбах помолчал минуту, взял в руки палочку Поттера. Ну конечно, только так и не иначе. Будь чары на мальчишке, их надо было бы откуда-то подзаряжать, а мантия-невидимка защитила бы его в замке. Если только маячок ищет не по чарам, а по родственному зову Феникса. Элис, ты гений, не цените, гады, покраснела ученица. Вы оба в этом уверены? Спросил Крам. Ну, в смысле, что перо Феникса принадлежит Фениксу директора. Было бы глупо убить какого-то левого Феникса. Да и палочка. Разумеется, немец пропустил сквозь свое сознание все те воспоминания Поттера, что ему удалось считать за полтора года. Особенно он задержался на воспоминаниях про покупку мальчиком палочки и про то, как Дамблдор распинался Гарри о Фениксах. Да, я уверен, Вик, мне нужны будут твои мозги. Лоботомировать себя не дам. Притворно испугался Крам. Не смешно. Как можно убить Феникса? Окончательно убить, чтобы он не возродился. Закипание крови. Криво усмехнулся подмастерье тауматургии. Он должен умереть по причине того, что у него вскипает кровь. Запереть пламя внутри него, чтобы оно испарило кровь. В яблочко, мистер, я не прогуливал монстрологию. В кабинете раздался громкий треск. Это немец переломил палочку Поттера пополам. На стол легло кроваво-красное перо Феникса. Штейнбах поднял взгляд на Крама и Элис. «Дамы и господа, мы начинаем концерт по заявкам зрителей». Алекс подманил к себе филактерию и посох. «Присаживайтесь поудобнее около ваших радиоприемников». Утро директора Хогвартса началось не самым приятным образом. Во-первых, мальчишка Поттер умудрился так распереживаться по поводу своего чемпионства, что сбежал из спальни посреди ночи, остаток которой провел неведомо где. Мало того, еще и умудрился каким-то образом сломать собственную палочку. Еще и так, что не запомнил этот момент. Именно не запомнил. Мальчишка так сильно был на нервах, что его воспоминания о прошедшем вечере были как-то подозрительно похожи на бред. Не исправлены или затерты, а именно похожи на бред. Вроде как мальчишка пошел ночью гулять по замку под мантией, оступился на лестнице с проваливающейся ступенькой и, падая, ударил палочкой о перила с такой силой, что та раскололась надвое. Запуганная до нельзя мадам Помфри, осмотрев пациента, вынесла вердикт, что Поттеру нужен покой в течение нескольких дней, и никаких стрессов. Директор не мог знать, что уже через час, после того, как он покинул больничное крыло, в трактире «Три метлы» мадам Помфри заключит по-настоящему вероломный договор с неким мистером Майндброуком и даст ему полный доступ к тушке избранного в течение недели. Даже не догадывался об этом, ведь и сама мадам Помфри была свято уверена, что принимает в госпиталь приходящего стажера из Святого Мунга. Во-вторых, как-то подозрительно плохо выглядел Фаукс. Дамблдору даже в голову не могло прийти, что это как-то связано с Поттером. А ведь именно так оно и было. А тут еще и идиот Фадж, который без подсказки не мог связать двух слов в Международной конфедерации, так что пришлось с утра пораньше собираться в поездку. Того, как печально вскрикнул Феникс, теперь уже окончательно обращаясь в прах, директор уже не увидел. И, наконец, у самого директора возникла странная пустота в душе, как будто из груди вырезали внушительный кусок чего-то, что не имело имени, но было крайне важно для самого директора. Дамблдор сложился пополам прямо в коридоре, ведущем к залу заседаний. Чудом сумевшие откачать его колдомедики в один голос говорили, что его просто хватил сердечный приступ, и директор несколько успокоился. Все же, лет ему было уже ого-го, так что сердце у него иногда шалило. Это был уже не первый случай, когда ему становилось плохо, но сделать было ничего нельзя. О том, что все идет как-то неправильно, он узнал только ближе к обеду, когда не смог сотворить даже примитивного акция по отношению к документам, что, разумеется, тут же было отмечено какой-то журношлюхой. Последней здравой мыслью Дамблдора, перед тем, как он потерял сознание, было то, что Штейнбаха и его компанию все же не стоило трогать. Глава 29. Заказ уровня национальной безопасности. Ну, что скажете, мистер Смит? Невыразимец оторвался от разглядываемого алтаря. Вообще, это было чудом, что их предупредили о происходящем. И кто предупредил? Маглы. Кто знает, может, они не так и бесполезны, как кажется многим чистокровным волшебникам. Невыразимец покачал головой. Началось все буквально вчера. Местные беспризорники, живущие в деревушке Литтлхенглтон, что расположилось где-то в дальних графствах, решили пощекотать себе нервишки и ночью погулять по большому деревенскому кладбищу, рассказывая страшные истории про мир, в который они на самом деле не верят. И все бы ничего, но двое из них внезапно обнаружили странного вида мужичка, который какой-то тоненькой деревяшкой заставил землю на одной из могил взлететь и проявить кости погребенного человека. Собственно, детишки и вызвали полицию, которая от них просто отмахнулась. Зато не отмахнулись мракоборцы, агенты которых как раз находились в колл-центре полиции и слышали все своими ушами. Захватив с собой невыразимцев, ведь кладбищенские, демонические и прочие темные ритуалы – это прерогатива отдела тайн, они выдвинулись на место, где, на самой окраине кладбища, и обнаружились следы магических эманаций. Обнаруженный алтарь оказался полностью снаряженным. Магическая защита в несколько слоев была заряжена до упора, а сияющие во мраке руны ясно давали понять, что ритуал, скорее всего, еще не произошел, но уже полностью готов к проведению. Гораздо хуже было то, что ни мракоборцы, ни невыразимцы никогда не видели таких рун, да и не могли видеть. Ритуал явно относился к высочайшей темной магии, возле защитных полей буквально становилось тяжело дышать от разлитой вокруг тьмы. Мистер Смит, настоящего имени которого никто не знал и который даже сам невыразимец давным-давно забыл, поднял тяжелый взгляд, укрытый задымчатой маской, посмотрел на перепуганных мракоборцев. «Кто-нибудь, вызовите чернокнижника, это дело явно выше наших с вами возможностей». «Но, сэр», — сглотнул какой-то чиновник из проверяющей комиссии, увязавшийся следом за оперативной группой. «Вы же понимаете, что у министерства сейчас и так нет лишних средств для ступифай». Чиновник рухнул на землю. Невыразимец убрал палочку обратно в чехол на рукаве. «Вызывайте чернокнижника. Желательно, уровня мастера тьмы, но если найдете и мастера-самоучку, то сойдет. Отдел тайн готов оплатить эту консультацию, сколько бы она ни стоила. Потребует двойную, тройную, да хоть удесятеренную ставку. Соглашайтесь, не торгуйтесь. Нам сейчас каждая секунда дорога». Мракоборцы мигом развернули деятельность. Чернокнижников в Британии вообще кот наплакал, ведь даже те, кто раньше обучался этому направлению, сбежали на континент от преследований, развернутых после законов, предложенных великим светлым чародеем, который, кстати, в последнее время как-то сильно и подозрительно быстро сдал позиции. А ведь требовался еще и мастер, а не какой-нибудь недоучка из тех, что осели в Лютном и продавали всякую темномагическую хрень. Первым, как ни странно, верное направление поисков указал проходящий реабилитацию полковник Аластер Грюм. Посыльный отправился в сторону Хогвартса уже через четверть часа. Во время завтрака дверь большого зала внезапно распахнулась. Студенты и учителя на мгновение оторвались от тарелок и с интересом стали рассматривать нежданного гостя. Хотя, конечно, многие этого чопорного засранца помнили. Ну так как же иначе, Перси Уизли всех успел достать, пока был старостой сначала львиного факультета, а потом и всей школы. Теперь же он был совсем другим. Куда только девался весь лоск и напыщенность, ничуть не уступающие тем, что были присущи семейству Малфой. Растрепанный в изрядно поношенной мантии, Перси нисколько не походил на бывшего старосту школы. Он, скорее, походил на бродягу из Лютного переулка, чем на младшего чиновника Министерства магии. «А, мистер Уизли, добро пожаловать обратно в Хогвартс!» Сияя какой-то странно усталой улыбкой, поздоровался профессор Дамблдор. «Что привело вас в нашу скромную обитель? Доброе утро!» С трудом отдышался от быстрого бега Перси. «Профессор Дамблдор, у меня сообщение для мастера Штейнбаха. Разрешите я? Давай сюда!» — перебил его немец, поднимаясь из-за стола и подходя к перепуганному Уизли. В отличие от этого рыжего недоумка, Алекс точно знал, что подобная спешка бывает не только при ловле блох, но и при особенно срочных и важных заказах. «Ну, я жду. Вот!» — проблеял Перси, протягивая немцу скрепленный министерской печатью свиток. Штейнбах мигом сорвал печать, развернул свиток. «Так, уважаемый мастер, Бла-бла-бла, отдел бла-бла-бла нуждается в вашей срочной консультации. Готовы заплатить сумму эквивалентную. А во, ничего себе, давно я 5 нолей в заказах от министерства не видел. Так, нижайше просим вас прибыть максимально срочно. Печать, портключ, ключевое слово. Ага, ага, Элизабет. Да, мастер, мигом вскочила со своего места ученица чернокнижника. Отправляешься со мной, посох и остальное при себе. Да, сэр, тогда отправляемся сию секунду. Немец повернулся к совершенно потерянным учителям. Господа и дамы, прошу меня извинить, но я вынужден временно вас покинуть. Чернокнижник быстрым шагом пошел на выход из большого зала, на ходу обращаясь ко всем студентам. Первый курс. Самостоятельно прочитать 7-й параграф учебника и написать эссе на тему летучи мышиного сглаза. 5-й курс. Отработать противоиступифай до приемлемого уровня. Виктор, проведешь занятия этим неучим? Без проблем. Хрипло прокомментировал Крам, отчего все просто ахнули. Никто и подумать не мог, что занятие у них когда-нибудь будет вести легендарный ловец. С меня бутылка виски. Кивнул немец. Всем чао. И захлопнул за собой Элис дверь большого зала, оставив потерянных школьников и учителей в недоумении. Оставленные на дежурстве мракоборцы вздрогнули, услышав хлопок трансгрессии неподалеку от собственной засады. Мгновением позже на появившегося из ниоткуда седого волшебника, шедшего в компании молодой девицы, были направлены полдесятка палочек. «Стоять! Работает! Мастер тьмы из чертовой дюжины!» — прервал старшего Аврора немец, поднимая руку с кольцом. «Со мной, мой околит! Где представитель отдела тайн?» «Я здесь, Герш Тейнбах», — сбросил с себя чары невидимости и отвлечения внимания невыразимец. «Это я вас вызвал. Показывайте, что тут у вас. Прошу за мной», — кивнул специалист отдела тайн. «Предыстория следующая. Мы обнаружили весьма высокий уровень эманации класса -4 по шкале Бейвинда, однако же, немец только присвистнул, когда увидел, наконец, ритуальную площадку. Класс», — протянул он, — «несъемная ритуальная защита». Просто прелестно. Алекс начал ходить вокруг площадки, разглядывая рунические надписи, отлично видимые даже в свете солнца. Наконец, сделав несколько кругов вокруг площадки, немец достал посох, мешочек какой-то белесой пыли и, бросив горсть в одну из рун, заставил ту сдетонировать с мощью хорошей гранаты. Взрывная волна отбросила и самого немца, и невыразимца, что отирался рядом, и Элис, которая как раз закончила с подписанием контрактов за себя и за мастера и подошла к учителю за следующим поручением. «Нихера себе!» – пробормотал Штейнбах, поднимаясь на ноги и опираясь на посох. «Красиво бабахнуло, ничего не скажешь, что это вообще было?» – простонал с земли мистер Смит. «Боги, я, кажется, ребро сломал. Скажи спасибо за то, что не шею!» – Алекс отряхнулся. «А это был ангельский пепел, смесь санцицвета, безоара, соли и серебряных опилок. Откуда у вас санцицвет? Они же стоят как драконий заповедник. Где взял, там больше нет», — отмахнулся немец. «Ну, защиту мы сняли. Можно и взглянуть на ритуальную площадку. Всем заткнуться и не подходить к контуру ближе, чем на 10 метров». Следующие минут 40 немец осматривал площадку, что-то бормоча себе под нос. Пару раз доставал палочку и один раз даже сверялся с какой-то жуткого вида книгой в черном кожаном переплете. Пару раз он как будто принюхивался к окружению, доставал из сумки на бедре настоящий человеческий череп, отчего все вокруг буквально вздрагивали. В такие минуты казалось, что мимо стая дементоров прошлась. Наконец, мастер закончил, выдохнул, вышел за пределы защитного круга и вернул защиту на место, сбросив заклятием пепел с руны. Когда он подошел к невыразимцу, тот заметил, как дрожат от усталости руки чернокнижника. Это ритуал сотворения лича. Немец трансфигурировал себе, Элис и невыразимцу по стулу, после чего с видимым наслаждением присел. Миру он также известен как ритуал кости, плоти и крови. Относится к ритуалам старшего порядка. Отменить или прервать его просто так не выйдет. Даже нам всем вместе не хватит сил, чтобы закрыть источник темной энергии. Если мы с Элис еще выживем, то вам в зоне действия проклятия не только дышать, но даже думать будет тяжело. И что будем делать? Невыразимец протянул Штейнбаху флягу. Не переживайте, клянусь вам своей магией, что в этой фляге простая вода без примесей, зелья и ядов. И все же, я воспользуюсь своей. Алекс вытащил из сумки фляжку с тонизирующим зельем, сделал пару глотков. А по поводу того, что нам делать? Ритуал почти завершен. Осталась финальная стадия. Самым простым вариантом будет ликвидация только что созданного лича, пока он не успел насытиться магическими силами. Это будет во много раз проще, чем пытаться уничтожить целый темномагический источник, пробужденный этими ритуалами. И как нам угадать, когда будет произведена последняя стадия? Давно детишки вам настучали про то, что кто-то выкопал скелет. Вчера. Значит, у нас в запасе только эта ночь. Костной муке надо дать напитаться тремя лунами, считая ту, в которую кость была выкопана, и ту, в которую будет проводиться ритуал. Уже завтрашняя ночь, которая так удачно совпадает с новолунием, будет финальной. Герр Штейнбах, голос невыразимца дрогнул. Что, как вы считаете, кто мог устроить такой ритуал? Вы и сами знаете, мистер Смит. Прикрыл глаза немец. Только бойтесь себе в этом признаться. Хотите сказать, что это он? Он. Кивнул Алекс. Хочу вас заранее поздравить, мистер Смит. Вы сумели остановить возрождение лорда Волан-де-Морта. Живее, хвост. Прорычало нечто, похожее на маленького человечка со змеиным лицом. Все готово, милорд. Проскулил Петтигрю, разводя огонь под гигантским каменным котлом. Невыразимцы, тихо и незаметно окружившие поляну, замерли, будучи не в силах поверить, что этот ублюдок действительно жив. У многих тут же появились вопросы в духе «А за что сидел Блэк?», но все дисциплинированно молчали. «Где мальчишка? Бэгмин уже должен его привести. Вы были правы, милорд. Стоило только оплатить его долги, и он уже готов исполнить любое поручение. Я всегда прав, хвост. Пора бы тебе уже это запомнить». «Да, милорд. Конечно, милорд». Воздух сгустился, раздался громкий хлопок, и материализовавшийся из воздуха судья турнира трех волшебников положил на землю оглушенное тело мальчика, который выжил. «Сука, Поттер, тебя ни на один вечер одного оставить нельзя», — подумалось немцу, который только сильнее сжал в руке посох. Мысленный указ «приготовились» раздался в голове у всех невыразимцев одновременно. «Люда», — слащавым тоном проговорила нечто, отчего бывший загонщик рухнул на колени. «Ты отлично поработал, мой громогласный друг. Ты получишь то, чего заслуживаешь, милорд», — поклонился младенцу насмерть перепуганный Бэгмин. «Я недостоин». «Ты достоин благодарности», — протянул Волан-де-Морт. «Хвост, вручи мистеру Бэгмину его награду». «Как прикажете, милорд», — поклонился Петтигрю, после чего повернулся к Бэгмину. «Авада Кедавра». Зеленая вспышка, и тело судьи турнира трех волшебников рухнуло на грязную, холодную землю. «Приступай, хвост. Нам еще нужно закончить дело». «Да, милорд». Хвост разом подобрался, заклятие подняло Поттера с земли и привязало его к столбу на краю площадки. От еще одного заклятия Гарри очнулся. Было видно, что он абсолютно потерян и вообще мало осознает, где именно он находится. Еще одно заклятие заткнуло подростку рот большим кляпом. Хвост опустил в котел тельце Волан-де-Морта и принялся нараспев говорить слова ритуала. Голос его дрожал, выдавая панический страх. Он поднял палочку, закрыл глаза и с трудом произнес: «Дух, призванный из-за грани, оживи собственное тело». Хвост опустил в котел несколько странного вида предметов, среди которых многие в последующем узнали как минимум чашу Пуффендуй. «Верный зверь, оживи своего друга». Огромная змея Нагайна с диким шипением прыгнула в котел. «Кость отца, отданная без согласия, возроди своего сына». К ужасу Гарри, с вершины столба, к которому он был привязан, выпорхнула маленькая чаша праха и, повинуясь мановению палочки, нырнула в кипящую жидкость. Сверкающая поверхность, зашипев, лопнула, искра разметала по сторонам, и жидкость в котле стала ядовито-голубой. Поскуливая от ужаса, хвост вытащил из-под плаща длинный тонкий серебряный кинжал и снова заговорил, на сей раз каждое слово сопровождая истеричным всхлипом. «Пеплот слуги, отданная де, добровольно оживи своего хозяина». Гарри мгновенно понял, что сейчас будет, и успел зажмуриться. Но уши-то он не мог зажать и невольно услыхал безумный вопль, пронзивший его сердце, как будто хвост ударил и его кинжалом. Что-то со стуком упало на землю, хвост тяжело задышал, и тут же раздался всплеск зелья, вызвавший у Гарри приступ дурноты. Он не смог открыть глаза, но даже сквозь веки увидел, зелье стало кроваво-красным. Хвост всхлипывал и скулил от боли. Гарри вдруг почувствовал на лице чужое дыхание и понял, что хвост подошел вплотную к нему. «Кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага». Гарри не мог ему воспротивиться, слишком крепко был связан. Скосив глаза, тщетно пытаясь выпутаться из веревок, увидел, как трясется серебряный кинжал в оставшейся руке хвоста. Острый конец проколол кожу на сгибе локтя, и по разорванной мантии потекла теплая кровь. Все еще хрипло дыша от боли, хвост вынул из кармана стеклянный пузырек и поднес к ране Гарри. Пузырек быстро наполнился. Пошатываясь, хвост вернулся к котлу и плеснул в него кровь. Жидкость мгновенно стала ослепительно белой. Покончив с приготовлением зелья, хвост без сил упал на колени и тут же кулем повалился на землю. Он лежал скорчившись, баюкая кровавый обрубок, и тихо постанывал. «Придурки, такой красивый ритуал извратили!» — раздался в головах невыразимцев мрачный голос немца. «Наняли бы, что ли, некроманта для такого дела? Эх, неучи!» Волшебники сглотнули от ужаса. Голос 17-летнего подростка был, казалось, соткан изо льда. «Никому не двигаться, пока я не скажу». Живой скелет, закутанный в одну только мантию, на ходу обрастающий плотью, ступил из котла на землю, не сводя глаз с Гарри. А Гарри не мог отвести взгляд от бледного как смерть лица. 3 года его преследовали в ночных кошмарах эти красные злобные глаза, тупой змеиный нос, узкие щелки ноздрей. Лорд Волан-де-Морт усмехнулся какой-то странной змеиной улыбкой, разглядывая своего врага. Начали раздаваться хлопки трансгрессии, тут и там вокруг темного лорда стали появляться волшебники, мгновенно преклоняющие перед ним колени. «Сколько же вас соберется с силами и явится сюда, когда они почувствуют жжение метки?» — прошептал он, запрокидывая голову и всматриваясь в звезды. «И сколько окажется глупцов, которые решат держаться подальше отсюда?» Невыразимцы вздрогнули, когда в их головах раздался озлобленный голос чернокнижника. «Теперь мой выход. Всем ждать, лич, мой, за вами, свита, если моих сил не хватит». Маги с ужасом глядели на сияющий холодом клинок, из ниоткуда появившийся в руках немца. Алекс преклонил колено. Клинок почти по рукоять ушел в кладбищенскую землю. Услышав, что он говорит, многие невольно захотели домой, к маме. «Посмотрим, как вы, мистер Лич, управляетесь с полагающимися нежити подданными». За хлопками трансгрессии никто не услышал шороха раздвигаемой земли и шелеста, с которым из могил начали вылезать почти 40 оживленных трупов. Взмах палочки ученицы чернокнижника сотворял каждому воскресшему по мечу, ножу или топору. Спустя жалкие 10 минут мертвый отряд пошел в атаку. Грохот вскрываемой защиты и звук, с которым взрывная волна швырнула тушу хвоста прямо на господина, слились в одну какофонию. «Какого черта?» — озлобленно зашипел темный лорд. «Хвост, ты же говорил, что все идет по плану». «Он не соврал, мистер Реддл», — спокойно ответил ему нежданный гость. «Все и прошло по вашему плану. Добро пожаловать в мир неживых». Авада Кедавра, убивающее проклятие, растворилось в воздухе перед совершенно невредимым Штейнбахом. Гарри услышал, как что-то заскрежетало и рухнуло на землю. Гарри успел лишь заметить, что с чего-то спали чары невидимости. Алекс лишь криво усмехнулся, глядя на вытянувшееся от ужаса змеиное лицо. Пытаться убить чернокнижника на кладбище – не лучшая затея. Удар посохом по земле вызвал волну магии, что раскидало перепуганных пожирателей смерти по земле. «Спасибо, что пробудили для меня магический источник, мистер Реддл». «Ты смеешь?» «Смею». Маг сбросил капюшон, и Поттер, к ужасу своему, увидел знакомую седую голову Штейнбаха. «Ты слабак, Том Реддл. Хорошая попытка произвести ритуал, как для самоучки. Но ты не учитываешь одного. Некромантия для профессионалов». Голос немца похолодел еще больше. Непонятно к кому обращаясь, немец прорычал: «Убить всех в масках». Дальнейшее не укладывалось ни в какие рамки. Гарри с ужасом смотрел, как появившиеся вокруг ритуальной площадки люди, странно дергаясь и пошатываясь, бросились на испуганных пожирателей смерти. После нескольких робких попыток выпустить секущие, взрывные и оглушающие заклятия, немец захохотал так, что у многих холодок по спине пошел. «То, что мертво, умереть не может». Гарри сглотнул. Не меньше 40 зомби, теперь было ясно, что это именно они, заживо рвали на куски 50 волшебников. Гарри слышал треск разрываемой плоти, скрежет и хруст ломаемых костей, а вопли разрываемых заживо пожирателей смерти пронизывали разум до самых глубин. Избранный заорал прямо сквозь кляп, когда прямо рядом с ним появился изрядно разложившийся оживленный труп какой-то женщины. Гарри уже ожидал, что сейчас и его постигнет участь уничтожаемых преступников. Зомби вытянул прогнившую руку, в которой был зажат нож, и принялся усердно пилить веревку. Этого сознание подростка уже выдержать не смогло. Когда перепиленные веревки упали на землю, Ничем не удерживаемое тело подростка безвольно рухнуло на кладбищенскую землю. Раздался жуткий вопль боли и отчаяния, заставивший всех сражающихся, включая даже оживших мертвецов, замереть и обернуться на источник шума. И ровно в следующую секунду тело уничтоженного лича соскользнуло с окровавленного клинка мастера тьмы. Тот несколько секунд полюбовался маленьким косматым шариком души, что зависло над острием меча, после чего вынул из кармана небольшой фиал, в который и опустил сущность поверженного врага. Лорд Волан-де-Морт умер, не просуществовав и пары часов. Эпилог. За успешно проведенное расследование, связанное с угрозой международного уровня, Александр Герберт Штейнбах был награжден орденом Мерлина первой степени. Уволившись с поста учителя защиты от темных искусств и отказавшись от предлагаемой ему должности главы Визингомата, он избрал другой путь. Немец смог организовать собственную школу чародейства и волшебства, которая довольно быстро обрела всеобщую популярность и статус, сравнимый с престижем таких значимых центров образования, как Дурмстранг и Шармбатон. Через 10 лет первые выпускники этой школы шокировали всех своими способностями, сравнимыми с мощью таких легендарных чародеев, как основатели Хогвартса. Элизабет Маккинон окончательно признала себя леди Блэк и вскоре сменила фамилию. Никто не удивился тому факту, что девушка со временем заняла полагающееся ей место в Визингомате и довольно быстро обрела огромное уважение среди прочих лордов и леди не только в Туманном Альбионе, но и во всем мире. Периодически заседая в волшебном правительстве, она, впрочем, нисколько не отказалась от практики в чернокнижии и уже к 20 годам получила признанный статус мастера, пусть и не чертовой дюжины, ведь предыдущий мастер все еще был жив. Впрочем, никто не удивился и тому факту, что к 25 годам она заявилась на очередное заседание в излишне свободном платье, а еще через полгода ушла в долгосрочный отпуск для ухода за двумя девочками-близняшками. Кто был их отцом, сомневаться не приходилось. Золотое трио окончательно развалилось уже после первого испытания турнира трех волшебников. Стараниями мастера разума по имени Дитрих Майндброук, Гарри и Гермиона сумели избавиться от ментальных закладок и программ. Они так и не смогли простить рыжеволосому семейству ни подчищенных воспоминаний, ни ментальных программ, ни амортенций, присылаемые им вместе со сладостями миссис Уизли. Оставшийся без поддержки друзей Рон так и не смог сдать экзамены за четвертый курс и был отчислен из Хогвартса за неуспеваемость. Дальнейшая его судьба так и осталась загадкой, однако ходили слухи, что через 5 лет гоблины казнили какого-то подходящего по описанию рыжего волшебника, попытавшегося ограбить одно из хранилищ Гринготтса. Оставшись вдвоем, Гарри и Гермиона довольно быстро сумели забыть рыжего нахала. Поговаривали, что маглорожденная ведьма околдовала своего лучшего друга и тем самым сумела добиться его любви обманным путем. Особенно рьяно эти слухи распускала Джинни Уизли. Впрочем, все разговоры сами собой прекратились, стоило отличнице принести клятву о том, что ее чувства истинные. Попытавшаяся это повторить, Джинни тут же зашлась страшным криком. Прибывшие целители констатировали полное сожжение магического ядра. Девушка стала сквибом и была изгнана из Хогвартса. А уже во время выпускного бала мистер Поттер сделал своей возлюбленной предложение, от которого та так и не сумела отказаться. Виктор Крам, выигравший кубок трех волшебников, умудрился найти общий язык со своей единственной соперницей. И пусть ничего из их краткосрочного романа не вышло, но вражде мастеров чертовой дюжины и французских гарпий пришел конец, чему все были несказанно рады. Кровавая вражда уже успела вытянуть много сил обеих сторон конфликта. Альбус Дамблдор практически полностью лишился магических сил. Когда это всплыло, он быстро был изгнан со всех постов магического мира. После жуткого скандала, устроенного сумасбродным стариком, было принято негласное решение изгнать директора из мира чародейства и волшебства. А еще через год в Макгловскую психиатрическую лечебницу Битлим доставили очень странно одетого пенсионера в лиловой мантии с золотыми звездами. Новый пациент так складно бредил про волшебный мир, что санитары и медсестры стали записывать его речи как сказки и пересказывать друг другу в скучные ночные дежурства. Подслушанная в кафе история стала, со временем, настоящей легендой, обеспечившей неизвестной писательнице Джоан Роулинг огромную популярность в обоих мирах. Волшебный мир, избавившийся от тирании Дамблдора и страха перед именем Волан-де-Морта, постепенно начал возвращать утраченные позиции. Почти четверть века ушло, чтобы окончательно стереть рамки и границы, установленные законами, принятыми бывшим директором Хогвартса. Выходящие из-под знамен различных волшебных школ ученики оказались уже совсем не теми зашуганными волшебниками, ощущающими себя пешками в играх сильных мира сего. Это были настоящие маги, целеустремленные, амбициозные, невероятно хорошо обученные и подготовленные. И перед этими магами простирался целый мир, который они изменят сами.